Подойдя к двери, один из членов Альфы опустился перед ней на колено и, достав устройство, что считывало наличие магии, проверил ею дверь. Через минуту раздался его отрицательный кивок, и на смену устройства пришли обычные отмычки. Последующий щелк открывшегося замка вызвал у меня короткую улыбку, что, впрочем, быстро сменилось прежней сосредоточенностью. Я покрепче сжал пистолет в руках и зашел внутрь одним из последних. В нос тут же ударил резкий запах сырости и плесени. Коридор, в котором мы оказались, производил гнетущее впечатление. Серые линзы визиров давали отличный обзор на оборванные обои и разбросанные по полу пустые бутылки из-под алкоголя. Идущий впереди колонны Себастьян повернул налево в сторону предполагаемой спальни, пока остальные разделились проверить остальные две комнаты, что выходили в коридор. Я же медленно направился к Чейзу, осторожно ступая по старым скрипящим половицам. Сердце билось в ровном ритме, а чувства разом обострились. Я вслушивался в глубокую тишину, что доносилось из спальни впереди. Чейз поднял руку в предупреждающем жесте, и все остановились в шаге от комнаты, смотря на то, как бывший армейский снайпер жестами излагал план: войти, лишить палочки, обездвижить. Проще простого, и все же никто не относился к этому легкомысленно. Все были напряжены и готовы к любой неожиданности. Впрочем, и процесс захвата цели был сотни раз отработан на тренировках и многократно проверен реальной жизнью. Дальнейшее оказалось слишком простым делом. Волшебная палочка лежала брошенной на полу у кровати, а сам Нот неподвижно лежал поперек кровати с полупустой бутылкой в руках. От раздавшегося шума он открыл глаза, но сильный удар Себастьяна в челюсть вырубил его прежде, чем он смог оказать какое-либо сопротивление. И меньше чем через 5 минут с начала операции все было кончено. Как-то даже немного обидно было. «Статус», — запросил я по рации группу Маркуса. Пока Себастьян пощечинами пытался привести в чувство пленников чувства, но помогало это не сильно. Все чисто. Четверо магов, живы, но очень ослабленные. Хорошо, следите, чтобы не улизнули. Они мне понадобятся позже. В комнату вернулся один из группы с полным ведром воды. По кивку Чейза, он вылил ее на голову Нокта. Ледяная вода, видимо, оказалась куда действеннее, чем пинки Себастьяна, поскольку пленник таки открыл заплывшие от похмелья глаза и расфокусированным взглядом прошелся при присутствующем в комнате. Я пристально смотрел на бывшего однокурсника и внутренне поражался увиденной картине. От прежнего холеного Теодора Нокта, каким я его запомнил, остался блеклый призрак. Человеческий скелет, обтянутый кожей и сумасшедший огонь в выкатившихся глазах. «Выйдите все, Бастиен, останься», — бросил я и после подошел к пленнику ближе, опустившись на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. За спиной щелкнул дверной замок. «Ну здравствуй, Теодор». Узнал меня, он несколько раз моргнул, а после в его глазах показались проблески узнавания, и он выпалил: «Поттер». Нот судорожно дернулся, но он был слишком хорошо связан. «Ты, о, значит, не все мозги еще пропил. Это радует». Бросил я и поднялся на ноги, чтобы подойти к оставленной на кровати небольшой медицинской сумке, где среди препаратов хранилась и усовершенствованная сыроватка правды. Я достал из нее ампулу с прозрачной сыроваткой со шприцем, затем бросил быстрый взгляд на связанного мужчину, прикидывая навскидку его вес, и наполнил его наполовину. «Знаешь, интересная теория, что психи могут лгать под сыроваткой правды?» — протянул я и резко вогнал иглу шприца в плечо Нокта. «Все зависит от корректности постановки вопроса, не так ли? Тебя же наверняка спрашивали, не совершал ли ты ничего незаконного, но для тебя же похищение и убийство не являются запрещенными вещами, ведь правда?» Нот пытался бороться, судя по его конвульсиям, но это была усовершенствованная формула, и в конце он сдался, выпалив: «Еще бы! Как уборка грязи может быть незаконной? Этим тварям не место среди нас». «Хорошо, допустим, а зачем ты полез к девушке из галереи?» «К кому?» – удивился Нот, а после широко ухмыльнулся. «О той блондинке. Знаешь, она удивительно похожа на Дафну. Кстати, как она? Кошмары не изводит?» На этих словах сердце невольно пропустило удар. «А чем ты?» – резко переспросил я. «О, так ты что, не знаешь?» Впервые в пустых глазах Теодора показалась живая эмоция, удивление, радость и даже веселье. «Ну знаешь, такой маленький симпатичный проклятый ловец снов. Тот ловец снов был подарен», — начал я, но Нот резко перебил меня, и ухмылка на его лице стала еще шире. «Эмили, я прав, что ты знаешь о ней?» Вскинулся я и схватил ухмыляющегося Нокта за тонкую шею. Даже сквозь кожу перчатки, я прекрасно ощущал, как под пальцами бьется рваный сердечный ритм мужчины. «Интересная девушка Эмили Ревенш», — прохрипел тот, облизывая пересохшие губы. «Она тебе никого не напоминает? А чем, черт возьми, ты толкуешь?» — прорычал я, сильнее сдавливая пальцы на его шее. «Кого она должна напоминать? Такую маленькую рыжеволосую львицу? Такую бедную влюбленную девушку, которую ты якобы убил? Шестеренки в голове крутятся? Что? Это же было полным бредом. Ты о Уизли?» Я нахмурился, разве это могло быть правдой? Она была найдена мертвой. Все видели ее труп. Все видели лишь подобие ее трупа. Она была живее всех живых, но раны были самые что ни на есть натуральными. Он говорил через раз, пытаясь сделать вдох после каждого слова. И через силу я был вынужден немного разжать пальцы, давая тому больше кислорода. Видел бы ты, какой красивой она была с глубокими кровоточащими ранами на своем теле. Но я ее затем снова подлечил, и она стала такой, как была, почти. Потемневшие волосы ей шли куда меньше. Это ведь я придумал ей новое имя. Она так ей шло. Он все говорил и говорил под действием сыворотки. Многие из слов Нокта было несвязным бредом, но отдельные его фразы складывали в голове цельную картину и вызывали острое сожаление, что эта одержимая сука уже была мертва и повторно убить ее не получится. А еще гнев. Много гнева. Вся моя жизнь пошла под откос из-за инсценировки собственной смерти Дженеврой. Блять, Уизли. Эмили совсем перестала меня навещать. Неужели решила променять меня на этого поганца Забини? Ничего, как вернется, я накажу ее. Она будет молить о прощении. Она мертва. Как мертва, оторопело повторил Нокт, и всем телом дернулся на стуле, отчего Себастьяну пришлось подскочить и удерживать того на месте в припадке истеричных конвульсий. Нет, она не может быть мертва, никто не может убить ее, кроме меня, она моя. Я медленно отошел назад, позволяя Чейзу самому урезонить этого психа. В том, что Нокт действительно слетел с катушек, не было ни малейших сомнений. Впрочем, он еще мыслил, а значит и его сознание могло оказаться пригодным. Пришедшая в голову мысль вносила коррективы в первоначальный план. Вновь включив микрофон, я позвал по рации Коллина. Он был одним из немногих в Альфа, кто владел магией. Через 10 секунд в дверь постучали и в проеме показался упомянутый парень. Ему едва минуло 25, но он уже неплохо показал себя за те 2 года, что работал в отряде. Звали, босс, да. «Проходи», затем я махнул рукой в сторону связанного Нокта и произнес, «Мне нужны его воспоминания, все, собери их». Парень внимательно посмотрел на свою цель, видимо прикинул что-то в голове, кивнул сам себе и затем ответил, «Это займет кое-какое время, может полчаса, может час, сложно сказать наверняка, босс, хорошо, он весь твой, только не убей его в процессе, он мне еще будет нужен», кивнул я, направляясь к двери, «Себастьян, проследи, чтобы объект вел себя смирно». Уже в коридоре до меня донесся глухой крик Нокта. «И ты тоже должен умереть. Ты покойник, Поттер. Ты убил моего отца. И ответишь за это. Слышишь, ты покойник, ты». Но затем он резко замолчал. Видимо, Коллин не выдержал и наложил на него заклятие немоты. «Сколько раз в мой адрес летели угрозы? Слишком много, что продолжать обращать на них внимание». С другого конца коридора у входа в подвал показался вальяжно стоящий у стенки Маркус. Впрочем, стоило ему заприметить меня, как от расслабленности не осталось и следа. Он тут же выпрямился и поспешил отчитаться. «Все под контролем. Пленники пока находятся в подвале, под присмотром парней. Их волшебные палочки были на кухне в одном из ящиков». На этих словах он вытащил из кармана горстку палочек и протянул мне. Глаза тотчас сосчитали количество, 6. Здесь были и палочки покойников. Я покачал головой, сейчас они мне были вовсе ни к чему. Оставь пока себе. Что дальше? Вы осмотрели дом? Мне нужна самая просторная комната. Да, гостиная. Еще нужно освободить от мебели. Полностью. Прайд, если он и удивился чему-то, то вовсе не показал виду. Вместо этого он обратился по рации к членам отряда. «Все, кто не на посту, в гостиную. Сейчас же», после чего он обернулся ко мне и задумчиво проговорил. «Там было всего несколько столов, диван и пара шкафов. Думаю, это займет не больше 15 минут». «Хорошо, сообщишь, когда все будет готово», кивнул я и вышел на улицу, где только-только начинал заниматься рассвет. Я вдохнул полной грудью прохладный свежий воздух, наполненный пьянящими ароматами зелени и трав. Несколько минут я просто молча смотрел на разросшуюся зелень, что некогда была ухоженным парком. Рука невольно потянулся в карман за сигаретой, и вспыхнувшим огоньком на ладони я прикурил кончик сигареты и сделал первую глубокую затяжку. Затем откинул голову назад и взглянул на звездное небо. Здесь, вдали от города, они светили намного ярче. «Ты в шаге от желаемого», — вкрадчивый голос Марвала громко прозвучал изнутри сознания. «Неужели ты позволишь каким-то скверным этическим чувствам лишить себя желанной силы, твоей силы? Одно дело хладнокровно убить Нокта, что своими действиями давно подписал себе смертный приговор, и совершенно другое – убивать безоружных и невинных людей. На горизонте медленно занимался новый день, перерожденный. Я не мог позволить слабости взять над собой вверх, не мог позволить мыслям о прошлом затуманить собственный рассудок и тем более поддаться спонтанным эмоциям. В этом мире все должно было быть тысячу раз просчитано и взвешено. Здесь, без магии, не существовало возрождения из мертвых, не было исцеления смертельных ран и, тем более, не было спасения от необдуманных поступков. За каждый просчет следовала известная плата. Ты или жив, или убит. И со временем я научился жить по новым правилам. Молчать, если слова вредили. Отступить, если бой чужой. И бить, если это принесет выгоду. Табачный дым наполнял легкие. И с каждой новой затяжкой душа окутывалась пеленой безразличия. Да и гнев был хорошим союзником. Гнев и ярость. «Босс, все готово», — раздался голос Коллина. Недокуренная сигарета упала на мокрую от росы траву. «Ведите его в гостиную». «И пленников тоже», — бросил я в рацию, и носком ботинка потушил тлеющий окурок. «Делай то, что должно, и будь, что будет». Гостиная встретила пустым убранством и сгорбившимися в кучу пленниками. Если Нокт был скелетом, то те напоминали живых мумий. Только от этого вида мое сердце не всколыхнулось. «Никто не входит в эту комнату, пока я не разрешу». «Это понятно?» Я внимательно посмотрел на Себастьяна, и он в ответ только молча кивнул. Я обернулся вновь к стоящим сгорбившимся людям и глубоко вздохнул. Видимо, на них тоже наложили заклятие немоты, раз они только молча жались друг к другу в поиске мнимой защиты. Позади раздался щелчок закрываемой двери. «Пора». Я подошел к центру комнаты и достал из ботинка спрятанный кинжал. Провел острым лезвием по левой руке, позволяя крови обильно стекать по руке на грязный пол. Я медленно шел, так чтобы упавшие потоки крови складывались в ровную пентаграмму, и с моих губ срывались заученные слова ритуала. «Инваца патентиа сантикуас, от синтиет меаудиант, сангуинем миум иммала, инна мине вистра, ридде михи вертути малим сигиллатам, ет франге сигиллум куат фацтум ест». 119. Я повторял их вновь и вновь, и всем естеством чувствовал, как сгущаются по углам темные тени, отовсюду повеяло потусторонним холодом. Не обращая на это внимания, я продолжал речитатив, покуда пентаграмма не была окончена, и стоило последним каплям соединиться в единую цепь, как пролитая кровь вспыхнула ярким пламенем. Это казалось хорошим знаком. Ни на мгновение не прерывая слова ритуала, я подошел к Нокту, крепко ухватил его одной рукой за шиворот и потянул к горящей вершине пентаграммы. Затем резко ударил того по ногам, вынуждая тем самым опуститься на колени прямиком в огонь. Его рот открылся в незвучном крике, и до меня донесся сладковатый запах паленной плоти. «Инваца вирис облитас, иммала витас алиенас, ингларям вестрам, иммала вирис алиенас, иммала сангуини малиенум, иллас иммала, инна мине вистра, ридде михи вертути малим сигиллатам, ет франге сигиллум куат фацтум ест». 120. Не дрогнувшей рукою я с нескрываемым удовольствием провел острым лезвием по открытому горлу. Брызнувшая горячая кровь попала на лицо и после полилась бурным потоком на горящую пентаграмму. Я стоял в огне вместе с Ноктом, но не чувствовал жара. Напротив, пламя приятно охлаждало кожу, не причиняя ни малейшего вреда. Через несколько минут сердце Нокта перестало биться, и он безвольной куклой упал на пол. И мстительный зверь внутри меня довольно заурчал. После него настала очередь других, и при виде этих загнанных людей с обреченным взглядом сердце кольнуло. На долю секунды в душе появилось сомнение, но оно тут же было отброшено прочь. «Делай то, что должно, и будь, что будет». Я бы ничуть не удивился бы, если бы их глаза являлись мне в ночных кошмарах, в дополнение к остальным жителям личного кладбища. Впрочем, я давно научился уживаться со своими демонами. Стоило последней жертве упасть на вершину пентаграммы, как она в последний раз ярко вспыхнула и после резко погасла, оставляя после себя леденящий душу холод и совершенно пустую комнату, растворяясь в пустоте и забирая с собой обескровленные трупы. И в этот же момент я впервые за 11 лет почувствовал себя по-настоящему живым и полным сил. Только было ли это следствием ритуала или возмездием одному из тех, кто отравил мою жизнь? Когда я вышел на улицу, где терпеливо ожидала Альфа, солнце уже успело подняться над землей и освещало их напряженные и взволнованные лица. Впрочем, нервозность быстро сменилась облегчением, когда их взгляды обратились ко мне. Удивительная преданность. «Вы в порядке, босс?» – тихо спросил подошедший Чейз и протянул полотенце с бутылкой воды. Я молча взял протянутую бутылку и открутил крышку. И в этот момент я впервые обратил внимание на свои руки, покрытые коркой засохшей крови. Они напоминали руки какого-нибудь демона. И на краткое мгновение я даже увидел, как они побелели и стали тоньше и длиннее, словно это были руки самого лорда, такие же окровавленные от многочисленных убийств, как и мои. Но, затем, я моргнул и наваждение исчезло, будто его и вовсе не было. «В полном, Бастиен, в полном», — хрипло ответил я и, смочив полотенце водой, поспешно стер следы свежих убийств с лица и рук. Изрезанная ладонь вновь оказалась девственно целой. Испачканная ткань упала на крыльцо дома и воспламенилась от щелчка пальцев, как никогда прежде. На этих словах губы Себастьяна искривились в легкой полуулыбке. «Дальнейшие указания: верните министру его дрожайшую племянницу. Хватит уже тратить ресурсы на ее содержание. И пусть Артур во всех красках осветит в прессе чудесное воссоединение семьи. Это станет последним гвоздем в карьере Джона Локоста. Ах, да, нам все-таки нужны тела похищенных Иннокта в качестве доказательств, только другие. Боюсь, от этих ничего не осталось. Как скажете, босс». Чейз кивнул и направился к машине. Тем временем я медленно спустился вниз по горящим ступенькам крыльца. Магический огонь коконом окутывал меня и, наверное, со стороны это было тем еще зрелищем, потому что на лицах стоящих в небольшом отдалении членов Альфа смешалось восхищение пополам с обоготворением. Даже Коллин и второй волшебник в отряде, Алекс, будучи более привычными к волшебству, не отличался от остальных. Место отошедшего Чейза тут же занял Прайд. «Будут еще приказания?» «Нет, на сегодня свободны», — кивнул я и, окинув еще раз взглядом отряд, добавил: «Твои парни отлично справились, Маркус, заслужили премию. Позволите спросить, сэр?» «Спрашивай», — я склонил голову на бок и с интересом ждал вопроса. Маркус обычно редко спрашивал что-либо. «Значит ли это, что разжалования до охранников ломбарда не будет?» Я не смог удержаться от смешка, стоило услышать свою старую угрозу. А ведь и правда на днях истекал месяц, который я когда-то давал Прайту на спарринге. «Не в этот раз, Маркус. Но это не значит, что я не буду с вас спрашивать. Альфа обязана быть лучшей». «Так точно, босс, есть быть лучшими», — козырнул счастливый мужчина, и ему вторили остальные члены отряда. Уже после, сидя в отъезжающей машине, я смотрел в зеркало заднего вида и наблюдал за тем, как магический огонь жадно пожирал дом, и в моей душе разгорался иной пожар. День, который должен был стать одним из лучших дней моей жизни, оказался безнадежно испорчен открывшейся правдой. Все могло быть совершенно иначе, если бы я позволил Джинни Уизли умереть в тайной комнате в 92М. Затем взгляд зацепился за лежащие рядом флаконы с извлеченными воспоминаниями Теодора Нокта. Впрочем, из этого еще можно было извлечь выгоду. Примечание к части. Ваши комментарии дают сил ускорить процесс завершения истории. Коллаж к главе. https://makingdomofangels114. Другие интересности по работе. Видео, арты, коллажи, размышления о персонажах в ТГ-канале. https://makingdomofangels. Chapter 32. Very at the point of no return. Примечание к части. Заглавие. Unsecret. Point of no return. https://www.youtube.com/watch/v/lik/5/list/6/hukn/3/bob/v/9/w/b/4/8/0/5/8/v/index/60/4/chinel/unsecret. Эпиграф Утхеп Хантамс. World Gone Mad. https://www.youtube.com/watch/v/1/us/6/list/6/hukn/3/bob/v/9/w/b/4/8/0/5/8/v/index/60/5/chinel/hip/хантамс/равк. Коллаж к главе. https://makingdomofangels121. Приятного прочтения. всегда ваша, леди Иль. In his world gone mad sante telu khe got from khe but here are demons in here he live of your fear he and is near in his world gone mad very spinning out of central in his world gone mad he lick this lost tot he shadow in he final diced he kingdoms will swine in he final diced he powers will resina world feel let with he is and he work in will get hip hantams. World Gone Mad. Лондон, Министерство магии, 11-18-22 октября 2009 года. Мир сошел с ума. Стоило правде о личности преступника, стоявшего за похищениями и зверскими убийствами, просочиться в прессу, как магическое сообщество захлестнула волна настоящего психоза. Паника охватила умы простых обывателей настолько, что на Диагоналлее, в Хаксмиде и в Атриуме третий день не стихали массовые протесты. Люди требовали немедленной отставки и судебного разбирательства над министром Локастом. «Вы же это не всерьез?» Гермиона нахмурила брови и с непониманием посмотрела на сидящую напротив нее Аврору Форрест. «Конечно, всерьез. Разве можно такими вещами шутить?» Пожилая леди взмахнула лежавшим перед ней сегодняшним номером. Последняя статья Флика произвела эффект взорвавшейся бомбы. Девушка, спасенная ценой у других или привилегий племянницы министра магии. В каждом абзаце длинной статьи Джон Локаст прямо обвинялся в непотизме и презрении к жизням простым гражданам. А если так, то как он мог занимать свой пост и отвечать за жизни и благополучие граждан всей страны? Нет, такое было просто немыслимым. На спасенную племянницу, хоть и лился поток нескончаемой грязи, но куда менее едкий. Ее клеймили единственной выжившей, и Гермиона не завидовала ей. Впрочем, и себе она тоже не завидовала. Встреча кабинета длилась уже несколько часов, и спокойно ее бы назвал только слепой и глухой. Жаркие дебаты, в основном между Форрестом и Стивенсом, не только не смолкали, но и набирали с каждым часом все большие обороты. «Ричард, а тебе вообще лучше не отсвечивать. В конце концов, это ты не справился со своей работой». Подумать тоже неуловимого преступника остановил не наш доблестный Аврорат, а человек со стороны, к тому же не владеющий магией. Роли Гарольда Блэка в спасении племянницы и обезвреживании у сошедшего с ума Нокта было посвящено несколько отдельных статей. Когда три дня назад он появился в министерском атриуме, растрепанный, испачканный грязью и в порванных вещах, это произвело сильное впечатление на еще сонных сотрудниках, только пришедших на работу. А когда рядом с ним заметили хрупкую фигуру заметно похудевшей и напуганной девушки, в которой узнали похищенную племянницу, сон и вовсе покинул их. Человек, которого раньше презирали и долгие годы клеймили убийцей, в одночасье стал героем. Хотя, пожалуй, мало кто из присутствующих узнал бы в повзрослевшем мужчине бывшего мальчика, который выжил. А если кто и узнал, то никто не спешил трубить на весь мир о своих догадках. Так что, ты предлагаешь всем упасть ниц и молиться перед ним, перед убийцей. Ричард вовсю негодовал и не скрывал этого. Хотя и магическое сообщество и не говорило это прямо, но отношение к аврорам заметно ухудшилось. Им стали меньше доверять, и все чаще в их спины устремлялись презрительные взгляды. Вы же видели воспоминания. Он не убивал Джинни. А Нокта он как победил? Добрым словом, вы сами видели тела. Следы насильственной смерти у всех налицо. Где доказательства, что ко всему действительно был причастен Нокт? Главный Аврор не собирался униматься. Вы сами проверяли все воспоминания на подлинность. Вскинулась девушка. Как и прежде, она очень остро относилась к несправедливости. К чему сейчас эти пустые разговоры? Мисс Грейнджер, язвительно протянул мужчина, и посмотрел на нее тяжелым взглядом. Если вы и способны так легко доверять людям, это не значит. Ричард, довольно, резко одернул его Локаст, а затем гораздо тише добавил. Мисс Грейнджер полностью права, если бы не мистер Блэк, неизвестно, насколько бы все это усугубилось. Да и ты сам подтвердил подлинность воспоминаний, как Нокта, так и мистера Блэка. И они четко и однозначно дают понять, что в убийстве мисс Уизли он не виновен. А вот ее саму, напротив, следует объявить в розыск. Все с ума посходили, сквозь зубы прорычал Стивенс, и резко поднялся на ноги. Как бы вы еще не пожалели о своем решении, поверив проходимцу. И это главная причина, почему ты, Ричард, не можешь занять пост его, министра, усмехнулась Аврора. Твоя вспыльчивость только вредит делу. Министр Локаст, вы действительно подаете в отставку? В голосе Гермионы звучали нотки обеспокоенности. Эта мысль несколько раз поднималась во время встречи, но только сейчас она ощутила всю ее тяжесть. Вы же ни в чем не виноваты. И все-таки, они по-своему правы, Я действительно куда сильнее волновался за свою племянницу, чем за остальных несчастных. А министр должен ставить на первое место благополучие всей страны. Но, вы же столько сделали. Взгляд Гермионы метался между присутствующими, но в их взглядах она видела только согласие с решением Локоста. И от этого принятия на душе у нее заскребли кошки. Это к лучшему, поверь, мягко, но устало улыбнулся мужчина. Да и давно настало время передать эстафету более молодым и сильным. «Тебе, мне». Изумлению девушки не было предела. «Да, тебе», — кивнула Форест, ничуть не удивившись решению министра. «Мы обсуждали это вчера с Джоном. Это лучшее решение. К тому же прецеденты уже были, когда Ио может стать не первый заместитель, а руководитель одного из департаментов, по общему решению кабинета. Ты справишься, тебе нечего волноваться. Так ты согласна?» «Я», — начала она, но замолчала. Впервые в жизни у нее не было готового ответа на поставленный вопрос, и это вызывало панику. Наконец, собравшись с духом, она прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. После долгой паузы на выдохе ответила: «Я могу подумать». Лондон, штаб-квартира компании Blacksicht, 12:49, 22 октября 2009 года. Резкий, но в то же время обманчиво небрежный пас рукой, и стоящий на другом конце зала манекен сгорает от попавшей в него огненной сферы. Еще один бросок, чуть больше вложенной силы, и новую мишень разрывает на сотни мельчайших частиц. Вновь ощущать эту силу спустя столько лет, это дурманило и опьяняло одновременно. Настолько, что все остальные вопросы в одночасье отошли на второй план. Хотелось искать пределы этой силы. То, что она была иной, стало ясно еще в первый день, когда ни одна из волшебных палочек похищенных жертв не то, что не подошла, они просто не среагировали. С одной стороны, это озадачивало, а с другой, не все ли равно, важнее только сила. Все остальное, ничего не значило. Новый взмах руки, визуализация желаемого, и новый манекен плавно взмывает в воздух. За последние дни нахождения на тренировочном полигоне, стало чем-то очень привычным, и отличным способом снять накопившуюся злость. Как? Поднятый в воздух манекен с оглушительным треском падает на пол, разлетаясь на множество частей. Это сука Уизли. Еще одна огненная сфера метнулась вправо, и новый взрыв. Вообще снюхалась с Нактом. Затем еще одна, и еще одна, и еще одна. Я выплескивал эмоции как мог, не давал им поглотить себя изнутри. Если бы можно было отмотать время назад и действительно убить ее, тогда бы и не было так обидно. Потерять все из-за мести ревнивой суки. С каждой минутой броски становились все более резкими, а количество уничтоженных манекенов только множилось. Настроение стремительно приближалось к отметке «отвратительно взрывоопасное», и ведь уже не доберешься до нее, ее мертвое тело гнило в сырой земле. Воспоминания о Забине впечатляли своей фантазией и извращенной жестокостью. Кто бы мог подумать, что за обликом интеллигентного юриста скрывались такие демоны. Совсем скоро целых мишеней не осталось, и я стоял в окружении тлеющих обломков. На ладони снова вспыхнул маленький огонек. Размеренно горящее пламя извивалось и временами вспыхивало, отражая изменчивые чувства. Феникс. Птица, связанная с огнем, с концом и началом другой жизни. Никогда не смотри назад, смотри только вперед. На войне это было главным правилом выживания и лучшим способом не сойти с ума. Сделанного не воротишь, и сожаление о прошлом только принесло бы больше боли. Нужно было думать о будущем, о том, что еще можно было изменить, исправить, спасти отношения с Дафной, которая уехала к сестре на следующий день после ссоры. И чего ради было? В конце концов, я любил ее, она была моим светом, той, с которой хотелось улыбаться, и на время забыть о вечной паранойи и тревоге. И я только мог чувствовать, как при мыслях о ней на моем лице появлялась легкая полуулыбка, та редкая улыбка, что и близко не напоминала привычный оскал. Уйдя в себя, я и не сразу заметил, как в кармане завибрировал телефон. Достав его, я взглянул на экран и усмехнулся. «Мы можем встретиться за обедом, ГГ». Это было интересно. А что еще могло быть лучше наивной старой подруги, которая безоговорочно мне верила? Только наивная подруга без пяти минут министр магии. Пусть та и была бы только его, министра. Только ничто не бывает таким постоянным, как что-то временное. Лондон, где-то в Мифоре, 14:07, 22 октября 2009 года. Найти указанный в сообщении ресторан Гермионе удалось далеко не с первого раза. Если не считать редкие прогулки по Гайд-парку, она почти не бывала в фешенебельном Мифоре, отчего заблудиться в незнакомом районе было делом несложным. Впрочем, несколько раз переспросив прохожих, спустя 10 минут она вышла на правильную улицу и с облегчением вздохнула, когда увидела перед собой нужное место. Первая мысль, пришедшая ей в голову, когда она зашла внутрь, а не ошиблась ли она, Боб Ричард был слишком великолепным. Все вокруг буквально кричало об утонченной роскоши и безупречном вкусе владельца сего места, отчего девушка испытывала легкую нервозность и опасалась, как бы ее нахождение здесь не оказалось ошибкой, но стоило ей назвать имя Гарри, как услужливый метрдотель с широкой улыбкой провел ее к уединенному кабинету. «Господин Блэк, ваша гостья прибыла», — произнес с поклоном метрдотель, а после удалился и тихо прикрыл за собою дверь. «Проходи, Миона», — Гарри поднялся ей навстречу, обошел стол и остановился за ее стулом, ненавязчиво предлагая свою помощь. После, уже вдвоем сидя за столом, он слегка склонил голову и мягко проговорил: «Я заказал нам кофе и легкий обед, надеюсь, ты не против?» «Да, да, спасибо», — она была слишком взволнованная утренним предложением Лакоста и Форест, чтобы изучать меню и выбирать что-либо. Хотя первый шок уже прошел, но девушка все еще не могла здраво мыслить. «Итак, ты хотела поговорить», — произнес Блэк, сложив руки домиком и опустив на них подбородок. «Такой непривычный жест, но сколько их еще будет впереди?» Гермиона глубоко вдохнула и уже хотела ответить, когда дверь их комнаты снова открылась, и на пороге показался официант с серебряным подносом в руках. Он осторожно поставил на стол чашки с дымящимся кофе и тарелки с заказанным обедом, затем бросил вопросительный взгляд в сторону Гарри, но тот покачал головой, и официант скрылся так же бесшумно, как и появился. «Да, хотела», — кивнула она, и, чтобы хоть как-то занять руки, потянулась за своим напитком. Сделав первый обжигающий глоток, она мимоходом отметила превосходный вкус здешнего кофе, что и рядом не стоял с тем, что был у нее дома. «Министр подает в отставку. Это ожидаемый исход», — медленно кивнул головой Гарри и продолжил. «Он скверно выглядел на наших встречах, а на последней, так и вовсе будто постарел на пару десятков лет». «Да, на нем ситуация с Нактом сказалась хуже всех», — вздохнула Гермиона, полностью соглашаясь с ним. «Но я хотела обсудить другое». На лице Блэка появилась одобряющая улыбка. «Слушаю». Отчего-то в его присутствии ей становилось куда легче, словно она снова вернулась в то далекое время, когда могла обсудить с ним терзающие ее проблемы, и вместе они придумали бы наилучшие решения. «На место его министра хотят назначить меня», — на одном дыхании выпалила Гермиона и, отчего-то, даже прикрыла на мгновение глаза. Когда же она их открыла, то увидела, как улыбка на лице мужчины стала еще шире. «Что? Поздравляю, мадам Пакайо, министр». Он подмигнул, а в его глазах заплясали черти. «Кто, как не ты, заслужил это? Без тебя Нот не скоро был бы пойман. Да и пойман ли, это большой вопрос. Скорее, это исключительно твоя заслуга, твоя и твоих парней. Они нашли связи там, где никто больше их не видел. Так, что ты всеобщий герой. Предпочитаю больше никогда не иметь сей титул», — бросил Гарри, беря чашку с остывшим кофе и делая глоток. Поморщившись, он отставил ее в сторону и добавил: «От него сплошные неприятности, знаешь ли». Гермиона только понимающе кивнула и спохватилась. Вообще она и раньше это хотела сообщить, но от нервов мысли путались. «Кстати, министр подписал сегодня приказ о твоей полной реабилитации в деле с Джинни». Мужчина на секунду замер, а после склонил голову на бок и ухмыльнулся. «Вот уж неожиданно приятный бонус со стороны доблестных блюстителей закона, не в обиду тебе сказано». Затем он внимательно посмотрел на девушку и мягко заметил: «Ты не только об этом хотела поговорить. Так, что тебя пугает?» Она и сама все те часы, что минули с утреннего совещания, пыталась найти ответы на этот вопрос, и не находила их до этого момента, не находила до встречи с Гарри. «Я боюсь не справиться. Это такая ответственность. Я и главой департамента немногим больше месяца успела побыть, а тут сразу в министры. Если ты сомневаешься, это значит, что ты будешь им не ради почести и власти, а ради людей. Ведь это главное – работать на благо страны, не так ли?» «Спасибо тебе», – кивнула Гермиона с благодарной улыбкой. «Я бесконечно рада, что мы снова в жизнях друг друга». Ответить Гарри помешал зазвонивший телефон, и девушка заметила, как напряглось его лицо, когда он увидел номер звонившего. Кем бы ни был звонивший, приятного там точно было мало. «Да, Саммерс», — немного охрипшим голосом ответил он. Гермиона со своего места не слышала разговора, но отчетливо видела, как мере того, что говорил неизвестный собеседник, на лице Блэка менялись эмоции. От напряжения, опасения и до видимого облегчения. «Спасибо, скоро буду», – произнес он напоследок, перед тем, как отключить телефон и снова повернуться к ожидающей его девушке. «Прости, важный звонок, не мог не ответить». «Все хорошо», она и сама не осознавала того факта, что все то время, пока длился звонок, она сидела, задержав дыхание. Даже более чем, с облегчением ответил он и добавил: «Мёда очнулась от комы, мне срочно нужно к ней, извинишь меня, что за вопросы?» «Конечно, езжай, мы всегда и после успеем поговорить». Она была искренне рада, что злодеяния Нокта и Уизли оминули еще одного человека. Андромеда была прекрасным и светлым человеком, и не заслуживала того, что с ней произошло по их вине. «Да, чуть не забыл», — бросил Гарри уже у самих дверей, «у Дафны завтра вечером в галерее открытие новой выставки. Придешь? Она будет рада прибытию госпожи Эйо, министра. Обязательно». Она широко улыбнулась, и от поддержки верного друга на сердце снова стало легко. Совсем, как раньше, когда не было этих кошмаров взрослой жизни, а жизнь казалась куда проще. Впрочем, преступник, остановленный магический мир, снова может жить спокойно. Да и от чего она так боялась своего назначения? Это же была просто еще одна работа, а свою работу она всегда стремилась выполнять хорошо. А потом, она, возможно, еще и решит баллотироваться на новый срок. С этими мыслями она почувствовала, как к ней вернулся аппетит, и она подтянула к себе поближе ароматно пахнущую картофельную запеканку. Лондонгородская больница, Черинг-Кросс, 16:44, 22 октября 2009 года. За неделю нахождения в больнице Рон готов был взвыть со скуки. Он настолько привык к постоянному движению, к ощущению бесконечных дел, но отнюдь не к праздной пассивности. Бесцельное лежание долгими днями выводили его из себя больше, чем он был готов признать навещающий его Кэтрин. Особенно когда она настаивала на лечении правильными методами лечения, ведь ваши маги все равно не умеют лечить огнестрельное ранение. И ради нее он был готов торчать в палате, принимать все необходимые лекарства и сдавать муторные анализы. Он успел вдоль и впоперек изучить свою палату, крохотную комнатушку 10 на 15 футов. В ней хотя бы было окно, и временами, когда лежать было совсем не вмоготу, он открывал его и наблюдал за прохожими. От принимаемых обезболивающих рана на груди практически не ощущалось, и он ощущал себя полным сил и готовым к новым свершениям. От непривычного бессилия он был готов даже на книги, на газеты, на что угодно, только бы занять себя хоть чем-то. А еще он много думал в эти дни, раз за разом прокручивая в голове последнюю встречу с Поттером, и не понимал, там точно был кто-то еще. Со смутных объяснений Кэтрин, он только понял, что в него стреляли с расстояния футов 300, не меньше. Вот только перед тем, как подняться на холм, он прошелся вокруг, и там было чисто, ничего подозрительного. Единственное, в чем они оба были уверены, пусть Рону и долгое время не хотелось этого признавать, стрелял в него отнюдь не Поттер. С фактами не поспоришь, но если не он, то кто? Этот вопрос не давал ему покоя все то время, что он бодрствовал, да и в снах также, а усталое подсознание вместо ответов подкидывало одну только несуразность, настолько извращенную, что после поры таких беспокойных ночей, ему пришлось просить у медсестры снотворное, и свое слишком спокойное состояние он не иначе как побочкой от принимаемых лекарств объяснить не мог. Не в его характере было спокойно лежать, пока на свободе разгуливал стрелявший в него. От Кэт утешительных вестей по этому поводу не было, так что ему не оставалось ничего другого, кроме как покорно дождаться выписки и после самостоятельно найти ублюдка. И Поттера заодно. Он медленно ходил по палате, от скуки выдумывая новые способы мести стрелявшему в него. Оставалась мелочь, найти его. Новый круг бесцельного хождения был прерван залетевшей через приоткрытое окно сипухой, к лапке которой был привязан маленький сверток. Любопытство, умноженное к тому же на острое желание хоть немного развлечься, было страшной силой. Подойдя к птице, Рон в очередной пожалел, что Кэтрин так и не вернула ему его волшебную палочку. Он несколько минут внимательно осматривал посылку и сову, прежде чем любопытство окончательно пересилило осторожность, и он отвязал от ее лапки плотный картонный пакет. Внутри пакета обнаружился пакет поменьше и сложенная вдвое записка. Первым делом он потянулся к записке. На клочке бумаги знакомым, немного кривоватым почерком были наспех нацарапаны слова, смысл которых ускользал от его понимания. «Считаю, Ты должен знать, это воспоминание Теодора Нокта. П.С. И куда ты пропал? Увольнение не повод третий день игнорировать меня. Р.С. Какая связь была между ним и бывшим пожирательским сынком, с которым он никогда толком и не пересекался? Он иссяк, и так пытался найти объяснение. Сломав голову, ответа он так и не нашел, и решительно потянулся ко второму пакету. Ощупал, затем открыл и осторожно вытряхнул содержимое на ладонь. Стеклянный флакон переливался на свету слабым перламутром. Воспоминания. Рон кинулся к тарелке с недоеденным супом, схватил ее и быстро ополоснул в стоящей рядом раковине. После чего вылил содержимое флакона в опустевшую посуду и решительно коснулся прохладной поверхности. В следующий миг его привычно засосало внутрь чужих воспоминаний. Первое время образы сменялись неясным калейдоскопом, пока, наконец, не застыли в очень четкой и болезненной картине. Он с щемящей в груди тоской наблюдал за своей давно погибшей сестрой. За столько лет он почти успел позабыть ее облик, а взглянуть на бережно хранящиеся в дальнем комоде колдографии он не решился со дня ее похорон. И теперь он заново вспоминал родные черты лица. Рон шел вслед за ней по темному коридору Хогвартса, беспомощно наблюдая за тем, как слезы градом катились по ее лицу и орошали школьную форму. Вскоре они дошли до заброшенного женского туалета на третьем этаже. Несколько минут она просто рыдала, склонившись над раковиной, пока позади них не раздались тихие шаги и чей-то голос не произнес: «Ты дура, если льешь слезы из-за этого кретина, и вдвойне дура, если не делаешь ничего, чтобы ему отомстить». Рон обернулся и с удивлением опознал в говорившем слизеринского сокурсника Теодора Нокта. «Че что? Кто ты?» Позади раздался охрипший голос сестры. «Твой шанс на справедливость, дорогая», — на лице Нокта появилась легкая ухмылка. «Почему ты хочешь мне помочь?» Рон с замиранием сердца смотрел на то, как Нокт подошел ближе к его сестре, медленно поднял руку и легким касанием нежно провел по ее лицу, стирая еще влажную соленую дорожку. «Не только тебе он причинил боль. Я не враг тебе, Эмилия». «Эмилия?» Рон нахмурился вместе с сестрой незнакомому имени, а улыбка на лице ее собеседника стала только шире. «Оно означает ревностная соперница. Тебе отлично подходит, подчеркивает твою внутреннюю суть. Ты должна измениться, если хочешь отомстить. Готова ли?» Воспоминания сменялись один за другим. Их было много, не меньше сотни. Вот Джинни лежала мертвая с кровоточащими ранами на своем теле, а потом она на год повзрослевшая сидела в чьей-то грязной гостиной и снова как ни в чем не бывало рассуждала о свершившейся мести. Потом ее страстный роман с Нактом, с этим психом во всех подробностях без прикрас. После ее новые попытки мести вернувшемуся в Британию Поттеру, отравление Андромеды, ее завертевшийся роман с кем-то неизвестным, отчего она все реже и реже стала появляться у Нокта, пока и вовсе не скрылась из виду. И с каждым просмотренным Рон чувствовал, как внутри него что-то медленно умирало в мучительной агонии. Он смотрел на сестру и не узнал ее, будто это был совершенно ему чужой человек. Где была та солнечная девочка, что бегала за ним в детстве? Где любящая дочь, что всегда помогала их матери и радовала отца? Как она могла поступить так со своими родными, с ним, после трагедии с Фредом? Поступить с ним самим, когда он жизнь свою положил ради поиска и наказания ее убийцы? Почему она ни разу не дала им понять за все годы, что жива, что с ней все хорошо? Рон раз за разом пересматривал воспоминания, в слепой надежде найти другие ответы на роящиеся в голове вопросы. Но чем больше он смотрел, тем сильнее убеждался в том, что он, оказывается, просто не знал свою сестру. Он видел только вымышленный образ, но отнюдь не ее саму. Не знал, что она могла быть такой хладнокровной и бессердечной. Разбить сердце близким, манипулировать окружающими, отравить человека. А Поттер? Нет. Сейчас он точно не хотел думать о нем и тем более признавать его жертвой обстоятельств. Все равно это не отменяло факта, что тот был мудаком, якшающимся с темными магами. Когда Рон покинул импровизированный думосброд, на улице давно стемнело. Температура в палате давно опустилась вниз от незакрытого окна, но мужчина не замечал, как посинели от холода руки. Он и рук-то не видел, и не только их. Перед глазами стоял образ повзрослевшей сестры, с потемневшими волосами, заострившимися чертами лица, изменившаяся, но она, и лежащий рядом с ней обнаженный Нокт. Как она опустилась до такого? Рана на груди нестерпимо заныла, легкие горели от недостатка кислорода. Он не мог дышать. Непослушными пальцами Рон разорвал больничную рубашку на груди. Отлетевшие пуговицы звонко рассыпались по полу. Он был глух, он вообще ничего не слышал, только звук собственного сердца и голос сестры, что настаивало на имитации собственной смерти. Он схватился за сердце и стал судорожно ловить ртом воздух. У него горела душа, это была агония. Что случилось, Рон? Сердце, испуганный голос Кэтрин был едва слышен. Подожди, я сейчас позову врача. Нет, прохрипел мужчина, вцепившись в ее пальто. Ты Пеппи принесла? Пеппалочку, вот, держи, в панике ответила девушка. Только Рон ее не замечал. Все его внимание было приковано к родному древку в руке. Всегда теплое, сейчас оно было холодным. И он чувствовал, произошло что-то непоправимое. Плохое предчувствие скользило леденящим ветром по спине. Он попытался вызвать люмус, и ничего. Осознание реальности было болезненным. Ее больше не было, и в агонии сгорало не его сердце, а магия. Он стал клетвопреступником. Он не спас ее, не уберег. И виной всему была сама Джиневра Молли Уизли. Человек, которого он никогда больше не назовет своей сестрой. Та, что умерла для него дважды. Первый раз в 98-м, а второй, сегодня. А умрет ли она в третий, окончательно и бесповоротно, его больше не волновало. Великобритания и графство Суррей, Кингстон-апон-Темс, 10.57, 23 октября 2009 года. Дел было не в проворот. Открытие каждой выставки отнимало у нее все силы и нервы. И, все же, Дафна не могла не навестить очнувшуюся из комы Андромеду Блэк. Они не так часто навещали друг друга, но вместе с этим она была одной из немногих людей, входящих в круг близких. Она была семьей. Семья – такое сложное понятие. Что это было? Родство по крови, браку или духу? Они со Сторией давно остались сами по себе. Впрочем, у сестры давно уже была новая семья, и, живя с ними, Дафна не могла не заметить, какими искренними и теплыми были отношения Малфоев, как старших, так и младших. Они жили душа в душу, поддерживали и заботились друг о друге. А что с ней? Дафна столько раз задумывалась над этим вопросом в последние дни, и не находила правильного ответа. Ее отношения с Блэком напоминали те американские горки, о которых когда-то упоминал Тедди. Моменты взлета и моменты падений. Отчего же последних стало так много? Ее Анри изменился до неузнаваемости. Раньше она не думала, что он был способен на такую жестокость. Провести черный ритуал с жертвоприношениями ради возвращения магии. Хладнокровно убить кого-то. И то, с какой легкостью он говорил о подобном, говорило о многом. Для него убийства не были проблемой. Он убивал и раньше. Дафна отчетливо увидела это в его холодных глазах тем вечером. «Вы буквально разминулись с Гарольдом», — заметила полусидевшая на больничной койке Андромеда. Врач наотрез отказывался выписывать ее до полного обследования и проверки всех анализов. И девушка была полностью с ним согласна. Женщина больше напоминала призрак, тень самой себя. «Жаль, он говорил, что вы поссорились». «Поссорились — это не совсем верное определение», — с грустной улыбкой покачала головой Дафна. «Мы даже не ругались, и все же ты съехала от него. Он рассказал вам это?» — вскинула брови Дафна. Вот уж чего она точно не ожидала от Блэка, так это обсуждение их личной жизни с кем бы то ни было. Их разногласия касались только их двоих и никого больше. Ему не нужно было что-либо говорить, это было видно и без слов. И затем Мёда со слабой улыбкой добавила, словно не мой вопрос Дафны был слишком очевидным: «Это жизненный опыт, дорогая. К тому же, ты сама только что все подтвердила. Он хотел совершить непростительный поступок. Он обидел тебя?» В голосе женщины из рода Блэк слышалась искренняя озабоченность. И за это Дафна была ей очень благодарна. За то, что она кому-то не безразлична. За то, что кто-то принимал ее такой, какой она есть. Не меня, нет. Но она сделала паузу, обдумывая фразу. А потом плотина прорвалась, и слова полились из нее бурным потоком. В нем смешалось все. И боль, и надежда, и страх других. Он собирался совершить ужасные вещи с другими людьми, а для него это было неважно. Он даже не рассматривал вариант поступить по-другому. Разве так можно, жертвовать другими ради своих целей? Разве может в человеке быть столько зла, чтобы потом он как ни в чем не бывало возвращался домой и безмятежно улыбался, радовался жизни и каждому дню? Как? Мёда внимательно слушала ее и не перебивала. И только после того, как голос девушки стих, она медленно произнесла, время от времени, делая паузы. «Послушай, я не собираюсь обелять его и тем более оправдывать». Тут Андромеда жестом попросила налить ей воды, и когда Дафна передала ей полный стакан, она сделала большой глоток, прежде чем продолжить. Когда 4 года назад он появился на пороге нашего стэдди-дома, я с первого взгляда на него отчетливо осознавала, это был совершенно другой человек. Другой, и в то же время, где-то глубоко внутри, он остался прежним. Просто почти никому не показывал эту ранимую часть себя. Гарольд никогда это не комментировал. Для любого мага лишиться магии, это как лишиться своей сущности. Лишиться своего «я», тут Мёда закашлялась, и несколько минут просто пыталась перевести дух. Вода в стакане была выпита, и Дафна снова поспешно наполнила его. Спасибо, такое немыслимо представить. И, все же, он не сломался. И он всегда оставлял всю черноту своей новой личности за порогом нашего дома. Никогда не позволял ей затронуть Тедди или меня. Он всегда защищал и будет защищать дорогих ему людей. Когда женщина закончила, Дафна не знала, что ответить. Мысли роились и путались в ее голове. Это как быть разорванной на части, когда каждая частичка стремилась в иную сторону. Подобное причиняло боль. Она и правда любила Анри, и он никогда ни словом, ни делом не обидел и не навредил ей. И, в то же время, ей было сложно просто выкинуть из памяти описание того ритуала. Пусть она и была чистокровная из древнего рода, и неплохо была подкована в темной магии, но это было совершенно другое. То, что она прочитала, было не просто темной магией, то было воззвание к первобытным, древним силам, непредсказуемым по своей природе и очень опасным. Похоже, ее внутренняя борьба не осталась незамеченной для мудрой Андромеды, потому, что она посмотрела ей прямо в глаза и затем тихо, но мягко добавила: «Просто слушай свое сердце, дорогая, оно подскажет верный ответ». Лондон, галерея Эллиотс Липси, 18:34, 23 октября 2009 года. Последние проверки, сверка прибывших гостей со списком, приветственная речь – это ключевые моменты открытия каждой выставки. И, все же, они совершались механично, на рефлексах. За каждой дежурной улыбкой стояла доведенная до автоматизма привычка. За каждой произнесенной фразой – сотни светских раутов. Все то, чем Дафна так горела еще месяц назад, за последние дни отошло отойти на задний план. Она была на перепутье. Сердце не могло решить, что было важнее, мораль или чувство. Услышать саму себя оказалось куда сложнее, чем ей представлялось изначально. Совет Андромеды был хорош в теории, а вот как его применить на практике, она не знала, и отчаянно нуждалась в помощи. «Дафна, что же это вы одна и без сопровождения на таком прекрасном вечере?» Чей-то смутно знакомый голос раздался за ее спиной. Резко обернувшись, Дафна с удивлением посмотрела на стоящего перед ней французского друга Гарольда. «Месье Ларти, верно?» Сомневаясь в том, правильно ли она запоминала его фамилию, переспросила девушка и, получив вежливый кивок, продолжила: «Признаюсь, не ожидала вас увидеть. Как же я мог пропустить такое грандиозное событие?» На его лице появилась обворожительная улыбка, которая, однако, не коснулась глаз. Те оставались холодными и цепкими. Похожий взгляд мелькал порой у Анри, и Дафна невольно поежилась от их схожести. «И не навестить такую очаровательную хозяйку вечера. Благодарю, месье. Можно просто Матья?» Он нацелютовал ей бокалом в своих руках. «Дафна, если вы позволите себя так называть», он был приятной наружности, интеллигентно и изысканно выглядел, возможно, мечта любой девушки. Отчего же в его компании Дафна ощущала какое-то необъяснимое чувство тревоги? «Почему бы вам не поискать Анри?» Вопросом на вопрос ответила она. «Уверена, он будет очень вам рад». «Он здесь?» — резко переспросил мужчина, поменявшись в лице, и желание уйти от него подальше только усилилось. Ларти словно разом утратил облик беспечности и праздности. «Что ж, Дафна, не буду отнимать ваше время у других гостей». Матья Ларти исчез так же стремительно, как и появился, будто его и не было вовсе. Это было так странно и пугающе. Дафна прикрыла глаза, желая перевести дух и прийти в себя. Она редко пересекалась с теми же подчиненными Анри, но и они вызывали у нее меньше эмоций, чем этот арт-дилер. Да и то, как быстро он реализовал ту восточную коллекцию, наводило на определенные мысли. Там точно не обошлось без черного рынка, который она сама всегда тщательно обходила стороной. «Все в порядке?» — прозвучал чей-то тихий озабоченный голос. Дафна глубоко вдохнула и на выходе открыла глаза. Вот уж кого она точно не ожидала здесь увидеть, так это бывшую сокурсницу, что неуверенно стояла рядом с беспокойством во взгляде. «Гэгринджер, ты ли это?» Она только кивнула и переспросила еще раз. «Все хорошо? Ты побледнела после разговора с тем мужчиной?» «Да», — медленно кивнула она, а затем отпила большой глоток шампанского из бокала в своей руке. Просто не ожидала его встретить. «Не хочу лезть не в свое дело, но какой-то он неприятный тип», – протянула девушка, кидая долгий взгляд в сторону, куда скрылся Ларти. «Есть такое», – не стала отпираться Дафна, и после сменила тему. «Интересуешься искусством? Если бы на это хватало времени», – вздохнула девушка, нервно заправляя выпавшую из прически прядь за ухо. «Гарри меня позвал. Гарри, он так не любит свое старое имя». Дафна не знала, отчего решила заговорить о Блэке с его бывшей подругой. Она не знала, что он хотел от нее, только во всепрощение она не верила. «Не со стороны Анри. Я заметила», — выдохнула та, и на ее лице появилась тень озабоченности. «Он изменился. Сильнее, чем ты готова была бы признать и принять. Но ты его любишь». Это не было вопросом, а утверждением. Удивительно, что та, с кем Дафна прежде и словом не обмолвилась, сумела разглядеть это чувство в ней, хотя она сама уже стала в том сомневаться. Или, наоборот, сомнениям не было места, и она только зря себя накручивала. Она же правда любила его и больше не собиралась терять. Ее взгляд упал на стоящую у дальнего окна одинокую фигуру Блэка, что беседовал со своим помощником. В следующий миг он повернул голову и посмотрел прямо на нее, а на его лице появилась та самая редкая мягкая улыбка. Она решительно направилась в его сторону, оставляя позади себя удивленную Грейнджер. Гости стали расступаться перед ней, образуя прямой проход. Хотя она совсем не видела их, все ее внимание было приковано только к одному человеку. К человеку, что перевернул ее мир. Ей оставалось всего ничего, когда громкий треск разлетевшегося стекла вызвал волну панику у гостей. Отовсюду доносились крики, чьи-то перепуганные голоса. Она чувствовала, что что-то произошло ужасное, непоправимое. Она видела это по побелевшему и исказившемуся от страха лицу Анри, что тут же кинулся к ней. Затем она с удивлением ощутила пронзившую ее всю острую боль, и тело безвольно осело на пол, прямо на руки подбежавшего к ней мужчины. Тяжелая пелена стала туманить сознание, и она собрала последние силы, чтобы прошептать то, что должна была сказать куда раньше. «Люблю тебя». Примечание к части. «Что ж, спустя столько лет, этот день пришел. Оставлю последнее слово за вами. Ах, да, впереди еще небольшой эпилог. И не забывайте про мой ТГ-канал, где все новости о моем творчестве. https://themakingdomofangels.ee Солнце плавно близилось к закату. Сколько же их было в моей жизни, и сколько еще будет? Внутри царило полное опустошение. И почему этот прогнивший мир все еще существовал? Почему он не был объят пламенем? Почему забрали ее? Покрасневшими глазами я неотрывно смотрел на белоснежного ангела, что склонился над мраморным надгробием единственной причины моего счастья. Дафна Лориена Гринграсс, ангел на грешной земле, 18 марта 1980, 23 октября 2009. Где-то рядом безутешно рыдала Астория, которую аккуратно поддерживал за локоть посеревший Драка. Вон неподалеку, опираясь на трост, стояла сгорбленная Андромеда, а рядом с ней тихо всхлипывал Эдвард. На Блейзе вообще лица не было, кто бы мог подумать. Их лица сливались в один безымянный лик. В руке было смятое письмо Дафны, полученное несколько дней назад от ее старой подруги Трейси Дэвис, сотни раз перечитанное. Каждая строчка коленным железом врезалась намертво в память. Письмо, что стало ее посланием с загробного мира, и признанием, написанным всего за несколько часов до своей смерти. Несмотря ни на что, она выбирала меня, всегда. Феникс, птица, что возрождалась сама, вот только других возродить не могла. Какая ирония. Ты нашел? Хрипло спросил я подошедшего Чейза. Да, это был человек Ларти. Его схватили, и он признался. К тому же камеры зафиксировали, как сам француз стремительно покинул выставку за несколько минут до произошедшего и отправил приказ с мобильного телефона. «Это точно?» – безэмоционально переспросил я, хотя внутри все давно полыхало огнем, и недолго осталось до того момента, как оно вырвется наружу. «Карлос клянется, он взломал его мобильный компьютер, он переслал вам все доказательства, и стрелок не солгал. Вот оно как, передай Назре, что следующая поставка выйдет из порта по расписанию», медленно проговорил я, а после долгой паузы добавил, и что я прошу его обрушить небеса на Францию. Мое имя давно стало антиподом света. Подобно ворону я кружил там, где смерть, торговец смертью. Вот кем я стал. Разве это не та свобода, о которой ты грезил? Тихий вкрадчивый голос Марвала ядом отравлял остатки души. И, вторя ему, я едва слышно прошептал, весь мир у моих ног, Не этого ли я хотел?